Связь 10 бхуми параметаяны и двух стадий анаттара-йоги. Как уже говорилось, 10 ступеней параметаяны соответствуют двум стадиям анаттара-йога-тантры, в том смысле, что они полностью взаимозаменяемы или равноценны. Согласно концепции ариев, отца Нагарджуны и его духовных сыновей, стадия зарождения, которую созерцают ради созревания сантаны, потока сознания, соответствует 7 ступени и ниже. Однако в ней ничего не говорится о том, что происходит выше 7 ступени. Завершение грубого и тонкого уровня керима после того, как поток сознания уже созрел, соответствует начальному достижению 8 ступени. Что до особого тела и особой речи стадии завершения, то они соответствуют завершающей части 8 ступени и 9 ступени целиком. Далее особый ум и иллюзорное тело связаны с начальным достижением 10 ступени. А ясный свет и йога-надха обучения относятся к завершающей части 10 ступени. По мнению трактата «Собрание деяний», состояние йога-надхи вне обучения соответствует 11 ступень, вездесущий свет. Согласно объяснению Мари Нагарджуны и его духовных сыновей, созерцание стадии зарождения для созревания сантаны происходит на 7 ступени и ниже. Но в них ничего не говорится о том, чему соответствует и с чем связана каждая из ступеней выше 7. Так вот, сантана, созревание которой было обеспечено завершением грубого и тонкого уровня стадии зарождения, соответствует начальному достижению 8 ступени. Особое тело и особая речь стадии завершения соответствуют конечной части 8 ступени и всей 9. Тогда как особый ум и нечистое иллюзорное тело начальному достижению 10 ступени. А вот ясный свет и состояние йога-надхи обучения относятся к последней части 10 ступени. Состояние же йога-надхи вне обучения соответствует 11 бхуми, вездесущий свет.